Юлия покидает сцену. По иронии судьбы, именно в эти дни, когда Рим славил отца Отечества, Август получил неожиданный удар со стороны своего единственного родного дитяти. Юлии исполнилось 37 лет. Муж, которого она не любила, находился от нее далеко. И ей все труднее становилось бороться с искушением воспользоваться свалившейся на нее свободой. Время шло. И она с неудовольствием замечала, что в ее волосах появляется то один, то другой седой волосок. Однажды Август, заставший дочь за причесыванием, обнаружил, что она их выдергивает. Он ничего не сказал, но как-то после, заведя разговор о быстротекущем времени и неизбежности старости, задал ей вопрос, что бы она предпочла, посидеть или облысеть? Разумеется, отвечала Юлия, если пришлось бы выбирать, она бы скорее согласилась стать седой. «Тогда почему?» — спросил он. «Твои рабыни так торопятся сделать тебя лысой». Примечание. Макроби. Сатурналии. Конец примечания. Так значит, он за ней подсматривал. Нам кажется невероятным, чтобы отец вот так, не спросясь, заходил в комнату взрослой дочери. Да еще в то время, когда она занимается своим туалетом. Однако, зная характер Августа, поверить в это очень легко. Но тут возникает другой вопрос. Если за Юлией так пристально следили, если, как на то похоже, вокруг нее кишели шпионы, подосланные Августом и Ливией, как ей, живущей в городе, где всякая сплетня немедленно подхватывалась и разносилась дальше, удавалось так долго проделывать вещи, в которых ее впоследствии обвинили. И при этом никто ни о чем не догадывался. Вся эта история представляется такой запутанной, что прежде чем осмелиться на тот или иной вывод, обратимся к трем главным свидетельствам, легшим в основу загадочного дела Юлии. Первый свидетель — Велий Патеркул, был близким другом и доверенным лицом Тиберия, что, разумеется, не означает его безусловной правдивости, скорее заставляет в ней усомниться. Как бы там ни было, именно версия Патеркула совпадает с официальной. Буря, рассказ о которой ввергает в стыд, а воспоминания внушают ужас, разразилась в собственном доме Августа. Его дочь Юлия, презрев величие отца и мужа, окунулась в распутство и разврат, не упустив ничего из того, что может испробовать женщина. Высоту своего положения она мерила свободой делать, что вздумается, и полагала, что имеет право удовлетворять любые свои прихоти. Так продолжалось, пока Юл Антоний сам не признался в совершенных преступлениях. Этот осквернитель дома Цезаря являл собой живой пример его милосердия, ибо после поражения его отца, Антония, Цезарь не только сохранил ему жизнь, но и наградил саном жреца, позволил стать притором, консулом, наместником провинций, а самое главное, приблизил его к своей семье, дав ему в жены дочь своей сестры, Марцеллу. Квинктий Криспин, под личиной суровости, скрывавшей необузданную алчность, Апий Клавдий, Симпроний Гракх, Сципион и многие другие, с именами не столь известными и принадлежавшие обоим сословиям, понесли наказание, которое настигло бы их за прелюбодеяние с женой любого гражданина, а они совершили его с дочерью Цезаря. Автор этих строк, весь дрожа от благородного негодования, обвиняет Юлию в бесчинствах, однако не уточняет, в каких именно. Сенека, описавший эти события примерно 50 лет спустя, в 41 году был выслан из Рима по навету жены Клавдия Мессалины, обвинившей его в незаконной связи с Юлией Ливиллой, сестрой Агриппины. И Ливилла, и Агриппина приходили с Юлией внучками, а Сенека наверняка слышал от них рассказ о несчастьях, постигших бабку. Итак, версия Сенеки о благодеяниях. Божественный Август отправил в ссылку дочь, бесстыдство которой превзошло всякое порицание, и таким образом обнаружил перед всеми позор императорского дома. Обнаружил, как целыми толпами допускались любовники, как во время ночных похождений блуждали по всему городу, как во время ежедневных сборищ при Марсиевой статуе его дочери, после того, как она, превратившись из прелюбодейцы в публичную женщину с неизвестными любовниками, нарушала законы всякого приличия, нравилось избирать местом для своих позорных действий тот самый форум и ростры, с которой отец ее объявлял законы о прелюбодеяниях. Плохо владея своим гневом, он, Август, обнаружил эти похождения, которые государю столько же надо карать, сколько и умалчивать о них, потому что позор некоторых деяний переходит и на того, кто их карает. После, когда по прошествии некоторого времени стыд заступил место гнева, сожалея, что не покрыл молчанием того, о чем не знал до тех пор, пока не стало об этом стыдно говорить, Август часто восклицал: «Ничего этого не приключилось бы со мною, если бы живы были Агриппа или меценат». Так трудно было человеку, имевшему в своем распоряжении столько тысяч людей, снова приобрести себе двоих. Были истреблены легионы и немедленно навербованы вновь. Разрушен был флот, и в течение немногих дней стал плавать новый. Среди общественных построек свирепствовало пламя, и возникли новые, лучшие истребленных. Только место Агриппы и мецената оставалось праздным во все время остальной жизни Августа. Что же, мнится ли мне, что не было подобных людей, которых бы императору можно было набрать снова? Или то был недостаток, заключавшийся в нем самом, так как он лучше желал жаловаться, чем снова поискать их? Не надо думать, будто Агриппа и меценат имели обыкновение говорить ему правду. Если бы они были живы, то находились бы в числе льстецов. В характере царей есть привычка хвалить потерянное в обиду присутствующих и приписывать добродетель правдивости тем, от кого уже нет опасности слышать правду. Примечание. В сборнике «Римские стоики» Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий, Терра, книжный клуб, Республика, 1998 год. Конец примечания. Приведенный текст, изобилующий гиперболами, столь характерными для риторического стиля, вместе с тем не может не восхищать проницательностью и строгостью авторской оценки. В самом деле, его меньше всего интересуют проделки Юлии, и все свое внимание он сосредотачивает на ошибке, допущенной Августом, полагавшим, что будь его друзья живы, они непременно предупредили бы его о назревавшем скандале, различные аспекты которого внимательное перо Сенеки описывает с видимым удовольствием. Несомненно, портрет Юрия получил некоторые черты образа Мессалины, которую также обвиняли в занятиях проституцией и говорили, что по утрам она являлась во дворец, неся с собой запахи лупанара. Примечание. Ювенал, сатиры. Конец примечания. Последнее свидетельство принадлежит Тациту, творившему больше века спустя после событий. Как историка, его больше всего интересовало разоблачение жестокости и злопамятности Тиберия. И в целом его рассказ повторяет изложенное Велием Патерколом, может быть, с добавлением ряда подробностей. Аналы. В том же году умерла Юлия, ранее сосланная за беспутство по приказу ее отца Августа. Она была замужем за Тиберием, в те времена, когда росли и расцветали Гай и Луций Цезарь, но презирала мужа, считая, что он ей не пара. И по существу это стало единственной причиной его бегства на Родос. Тиберий, погубив Юлию, обратил свою жестокость против Сempronia Gracchi, потомка блестящего рода, человека, одаренного острым умом и красноречием, которое он использовал во зло, соблазнив эту самую Юлию еще тогда, когда она была супругой Марка Агриппы. И действовал он вовсе не из минутной прихоти. После того, как Юлия вышла замуж за Тиберия, ее навязчивый любовник постарался обратить всю свою ненависть и весь свой дух противоборства на ее нового мужа. Говорили, что полное упреков по адресу Тиберия письмо, которое Юлия отправила Августу, на самом деле сочинил Гракх. Из анализа этих трех документов, созданных в разное время и с разными целями, прежде всего вытекает, что Юлия действительно серьезно провинилась. Вина ее заключалась в неумении сдерживать свои чувственные порывы, что приговор, вынесенный Августом, обозначил как бесстыдство. «Импудикитя». Если судить по тому, что Август так и не простил свою дочь, а после ее смерти никто не сделал ни малейшей попытки ее оправдать, она и в самом деле совершила тяжкий проступок. Это позволило Синеке, не рискуя вызвать неодобрение, назвать Юлию публичной женщиной, хотя у власти находился ее правнук Нерон. Никто не спорил, что Юлия была настоящей развратницей. Мало того, она превратилась в символ несчастья, которое может принести великим мужам весь женский род. Итак, Юлия стала жертвой закона, изданного ее собственным отцом. Особая дерзость ее поведения выражалась в том, что она, дочь принцепса, бросила вызов официальной морали, избрав для своих выходок то самое место, с которого провозглашались принципы этой морали, обретавшие тем самым силу закона. Ей же пришлось выступить и в роли примерно наказанной преступницы. Август разразился гневом, достойным Юпитера, но тяжесть наказания в сущности оказалась не такой уж и страшной. К смертной казни приговорили одного Юла Антония, но и тот предпочел, не дожидаясь исполнения приговора, покончить самоубийством. Остальных соучастников бесчинств просто выслали на далекие острова. Не собирался Август лишать жизни и Юлию, которую сослал на остров Пандатария, расположенный неподалеку от берегов Кампании. Он запретил ей пить вино и принимать без его особого разрешения у себя в доме мужчин. О каждом госте Юлии предварительно докладывали Августу, указывая его возраст и рост, а также наличие шрамов или других особых примет. Подобные меры предосторожности доказывают, что боялся он не того, что его дочь будет встречаться с мужчинами, а того, что она будет встречаться с какими-то определенными мужчинами, которые могли явиться к ней под чужим именем. Поскольку приметы всех подозрительных лиц у Августа имелись, его агентам не составило бы труда определить личность каждого из них. Более того, по собственному признанию Августа, он предпочел бы, чтобы Юлия покончила с собой. Когда ему донесли, что одна из вольно отпущенниц его дочери, женщина по имени Феба, повесилась, он заявил, что лучше бы ему быть отцом Фебы, чем отцом Юли. В дальнейшем, когда при нем произносили имена Юлии, его внучки и внука Юлии-младшей и Агриппы Постума, он с горестным стоном цитировал стих Илиады: «Лучше бы мне и безбрачному жить, и бездетному сгинуть», и называл их не иначе, как своими тремя болячками или тремя язвами. Светоний. Позор, запятнавший семью, он выставил на всеобщее обозрение. В послании, которое по его приказу вслух зачитали в Сенате, он писал, что его дочь украсила венком статую Марсия, а потому он принял решение выслать ее вон из Рима. Одновременно он отправил письмо Тиберию, все еще находившемуся на Родосе, в котором сообщал, что от его имени объявил его брак с Юлией расторгнутым. Ничто, ни заступничество Тиберия, который вторично по воле Августа терял жену, а на сей раз лишался и положения зятя принцепса, ни мольбы простого народа, относившегося к Юлии с большой симпатией, не поколебало его решимости. Народному собранию он в ответ на просьбы разрешить Юлии вернуться пожелал таких же дочерей и таких же жен. Светоний. Нам понятно, почему Август так тяжело переживал случившееся. Юлия глумилась над его властью принцепса и надругалась над его отцовским авторитетом. И строгость наказания, и отказ Августа пересмотреть свое решение находят свое объяснение в той неутихающей боли, которую Юлия причинила отцу своим недостойным поведением, заставив его заживо похоронить ее в ссылке. Люди склонны многое, может быть, слишком многое прощать тем, кого они любят, но лишь до тех пор, пока последняя капля не переполнит чашу терпения. В данном случае следует признать, капля оказалась весьма увесистой. Тем не менее, этому объяснению, основанному на традиционной психологии, не хватает убедительности. Из подтекста сохранившихся документов можно догадаться, что за поведением Юлии стояло нечто большее, нежели обыкновенная распущенность. Попробуем взглянуть на это дело с учетом всех сообщаемых фактов. Любовники появились у Юлии еще в то время, когда ее мужем была Агриппа. По меньшей мере, один из них — Симпроний Гракх. И 12 лет спустя все еще оставался настолько близко с ней связан, что продиктовал ей письмо с жалобами на Тиберия, которое она отправила Августу. Чего же добивался Симпроний Гракх? Ее развода? Если так, то для чего? Чтобы жениться на ней самому? В принципе, это не исключено. Но тогда придется допустить, что этот наиболее давний любовник, впрочем, женатый, мечтая вырвать Юлию из лап Тиберия и завладеть ею самому, нисколько не возражал против существования многочисленных коллег. К тому же ведь не Симпроний Гракх поплатился за эти шалости жизнью, а Юл Антоний. Что же такого натворил Юл Антоний, что он единственный из множества любовников Юлии заслужил смерть? Может быть, его подвело собственное громкое имя? Но, с другой стороны, имя могло вообще не иметь никакого значения, потому что Юлия отдавалась первому встречному. Попытаемся теперь разобраться со всеми этими выходками на римском форуме. Юлия назначала свидания и постоянным, и случайным любовникам посреди главной городской площади. Сюда же, возможно, приходили и другие девицы легкого поведения. Неподалеку от ростр была установлена статуя Марсия, сатира, посмевшего соревноваться в музыкальном искусстве с самим Аполлоном. В наказание за нахальство с него потом с живого спустили шкуру. Статуя считалась символом свободы римского народа. Таким образом, Юлия действовала целенаправленно. Она глумилась над законами своего отца под сенью изваяния, изображавшего преступника, нарушившего законы Аполлона. Условно говоря, она творила свои безобразия под эгидой защитника римских свобод. Эти дерзкие, вызывающие вакханалии повторялись достаточно часто, и никто против них не возмущался. Потом грянул гром, и Юпитер поразил виновных своей молнией. То, что никто, как впоследствии жаловался Август, не поставил его в известность о творящихся безобразиях, выглядит вполне правдоподобно. Сделать это было не так-то просто, и неизвестно, какой прием ожидал бы доносчика. Даже Ливия, наверняка осведомленная о том, что происходит, боялась устраивать скандал, связанный с единственной дочерью Принцепса. Она своими силами или с чьей-то помощью, в текстах об этом не упоминается, потихоньку собирала улики и терпеливо ждала, когда Юлия допустит грубую, непростительную ошибку. Не исключено также, что главные действующие лица этой истории сознательно закрывали глаза на происходящее. Август — из страха перед скандалом, Ливия — из-за Тиберия, срок трибунской власти которого истекал в будущем году, и положение зятя Принцепса оставалось для него последним козырем в игре. Что же вызвало бурю? Явно не очередной любовник и не очередная оргия, но нечто гораздо более серьезное. По всей видимости, нам следует поискать разгадку в области политики, руководствуясь именами друзей Юлии, носителей славной республиканской традиции, неразрывно связанной с недавними гражданскими войнами. Юл Антоний был сыном Антония и Фульвии, последним оставшимся в живых представителем истребленного после акциума семейства. Его вместе со своими детьми воспитала Октавия. Она же, наверняка по совету Августа, дала ему в жены свою старшую дочь от первого брака, Марцеллу. Сделавшись через жену племянником принцепса, Юл Антоний совершил блистательную политическую карьеру и в 10 году до нашей эры занял должность консула. Человек образованный, на досуге он писал стихи. Одно из его творений — эпопея в 12 песнях на мифологический сюжет, озаглавленная «Диомедия». Так понравилось Горацию, что он посоветовал ему не бросать поэтических занятий и воспеть в стихах подвиги Августа. Примечание. Гораций — оды. Конец примечания. Мы не знаем, последовал ли Юл Антоний совету Горация. Но если бы и последовал, то с единственной целью — загладить в душе принцепса неприятные воспоминания, связанные с именем Антониев. Особенную силу это имя приобретало в соседстве с женским именем, ибо немедленно будило в памяти скандальную историю Антония и Клеопатры. И вот теперь Юлия, погрязшая в пороке, как будто вздумала оживить навеки проклятый образ египетской царицы. Симпроний Гракх тоже писал стихи. Он сочинил трагедию, ныне утраченную, повествующую об ужасной истории Фиеста и его брата Атрея. Фиест соблазнил жену Атрея, и тот в ответ зарезал его детей. Изрубил их тела на куски, сварил в котле и преподнес эту чудовищную трапезу брату. Известно, что в этой пьесе, как и в других, Симпроний Гракх вкладывал в уста тиранов жестокие речи. Примечание. Овидий. Письма с Понта. Конец примечания. Очевидно, он, как и многие другие из современников, читал в частных домах трагедии, изобличающие тиранию. В республиканскую эпоху драматургии, изображая тирана, особенно часто обращались к образу Атрея и охотно цитировали принадлежавший тому знаменитый девиз, ставший лозунгом тиранической власти. «Пусть ненавидят», — говорил он о своих подданных, — «лишь бы боялись». Позже Тиберий несколько видоизменил его формулировку. «Пусть ненавидят, лишь бы соглашались». Но Калигула взял на вооружение именно первоначальный вариант. Примечание. Светоний, Тиберий, Калигула. Конец примечания. Что касается Сципиона, то он приходился племянником Скрибонии и, вполне возможно, разделял враждебность своей тетки к Августу. Итак, несмотря на неточность отдельных деталей, представляется очевидным, что вокруг Юлии сложился кружок потенциальных заговорщиков, которые в определенный момент приступили к реализации своих планов. И Плиний-старший, перечисляя несчастье, постигшее Августа, упоминает тот факт, что его родная дочь вынашивала замыслы отцеубийства. Каким бы диким ни казалось это предположение, признаем, что оно гораздо логичнее, чем ссылка на банальное распутство, объясняет все случившееся. Понятным становится и желание Августа видеть свою дочь мертвой. Юлия всегда отличалась фрондерством, и у нас нет никаких оснований обвинять ее в трусости. Если она не покончила самоубийством, то, вероятно, потому что не отказалась от дальнейшего противоборства с отцом и надеялась, что ее ссылка продлится не вечно. В свете своей гипотезы характер Августа предстает перед нами с новой стороны, хоть и нельзя сказать, что неожиданный. Убедившись, что дочь вместе с друзьями готовит против него заговор, он стал искать маску, которая выразила бы его отношение к случившемуся, и выбрал маску стыда. В то же время, поддавшись, если верить Сенеке, чувству негодования, он, вместо того, чтобы замять неприглядную историю, предал ее гласности. Но ведь Сенека писал в годы правления Нерона, когда в верхах воцарились свои нравы, защищенные своей секретностью. Совсем иначе дело обстояло при Августе, вся семейная жизнь которого со всеми ее радостями и печалями протекала на виду у сограждан. Недаром он говорил, что у него две трудные дочери — Республика и Юлия. Разумеется, он говорил это в шутку, но в этой шутке нашло выражение его стремление дать окружающим понять, каким ему самому видится смысл его правления. Роль отца республики и роль отца собственной дочери оставалась для него единой. Смешение политических и семейных интересов и породило тот жестокий кризис, который ему пришлось пережить. Он упустил из виду, что его дочь не пешка на шахматной доске политики, и дочь взбунтовалась. Не зря народ, неосознанно принявший эту игру, молил его о милости для Юлии. Так снисходительная тетушка заступается перед родителями за нашалившего ребенка. Наконец, последнее соображение, на которое наводит текст Сенеки. Август горько сетует, что рядом с ним больше нет друзей его юности, Агриппы и Мецената, то есть подлинных виновников его военных и дипломатических побед. Не стало их, и он совершил серьезную ошибку. Ирония Сенеки понятна. Он слишком хорошо знал, что при монархическом строе искренность из достоинства превращается в недостаток. Но она не должна ввести нас в заблуждение. Август на самом деле сожалел, что в минуту сурового испытания ему не на кого опереться. Не будем также забывать, что, придавая гласности бунт своей дочери, он маскировал его истинную природу. Глубокий кризис целого поколения, которому он обещал счастливую жизнь, он превратил в припадок отдельно взятой истерички. И Юлия отправилась в ссылку. За ней последовала Скрибония, разделившая несчастливую судьбу дочери до самой ее смерти и пережившая ее на несколько лет.